Глава четвертая. Где наследница? Рыночная площадь городка была видна из окон замка. До нее было совсем недалеко, так что при желании можно было дойти пешком. Но такого желания у барона не было. Барон де Вильрот никогда не ходит пешком. Он никогда не опозорит себя. Даже на страшный суд он явится на коне. На полупустой площади царила обычная воскресная послеобеденная ленивость. Хозяйки уже сделали свои закупки, и торговля заканчивалась. В зеленом и мясном рядах было пусто. Торговцы укладывали нераспроданный товар, хотя еще ожидающие оглядывались. А молочник уже вешал замок на свой ларек. Был уже пуст и помост площадного театра. Только на краю сидел актер в криво сидевшей королевской короне и болтал ногами. При этом он зевал, иногда плевал, стараясь попасть в валявшуюся под ним на земле яичную скорлупу. Плевались и стражники городской тюрьмы, развалившиеся на лавочке около входа. Хотя плевались они не просто так, а старались переплюнуть один другого. Две бородатые физиономии, торчащие из-за решетчатого окошка подвала, подбадривали спортсменов. Барон хмыкнул. Слуги, кажется, говорили, что в прошлое воскресенье после такого чемпионата стражники подрались, выясняя, кто же из них победил. Для устранения недоразумений в этот раз был привлечен какой-то оборванный мальчишка. Он каждый раз бегал и втыкал палочку, отмечая место падения снаряда. Барон проехал и мимо прилавка с реликвиями, торговец которыми страстно убеждал какую-то пожилую крестьянку. «Клянусь вам, мадам, это лоскуток от ангельского хитона! Посланец небес обронил его, когда пролетал над крестом церкви в одном городке и случайно зацепился за него. Господь даровал мне возможность видеть это чудо!» Зато в харчевне было шумно, весело и многолюдно. Горожане, закончив дела, развлекались по мере своих скромных сил. В одном углу два толстяка уминали на скорость по большому пирогу, стараясь опередить соперника. В другом почтенные граждане умирали с хохоту, глядя, как еще двое толстяков поглощали палку колбасы одновременно с двух концов. Задача была первым добраться до середины, отмеченной веревочкой. Еще из одного угла донесся женский не то смех, не то визг. Старина Джон отыскался за столиком у окна в компании большого кувшина и кружки. За столом сидело еще двое, но, по-видимому, Джон с ними не общался. Завидев барона, Джон криво ухмыльнулся. «Приветствую, ваша светлость!» Барон шумно сел на лавку напротив. Причем он так поглядел на соседей за столиком, что те моментально испарились. «Здорово, старая чернильница! Пьянствуешь?» «Ах, господин, в моем-то возрасте какие еще удовольствия остаются мужчине?» Джон пьяно улыбнулся и покосился в сторону женского смеха-визга. «Оправдывайся, оправдывайся, алкоголик!» «Господин, не надо было вам нанимать этого араба конюхом! Вы вот и странные восточные слова начали употреблять!» «Он мне еще будет указывать!» В ответ Джон сделал большой глоток из кружки. «Хватит пить! У меня к тебе дело! Ты ведь нотариус? Значит, знаешь все про старого барона! Вот, смотри!» Барон положил перед Джоном найденную бумажку. Джон пригляделся. «Почерк старого барона. Это я и без тебя знаю. Что за стишки дурацкие?» «Давно писаны». Джон поднял глаза вверх, словно ожидая увидеть прошлое на потолке. «Да, славное было время. Эх, и покуролесили мы тогда. Немало прибавили населения в провинции». Нотариус пьяно хихикнул и поманил барона пальцем. «Ваша светлость, а если у старого барона есть еще наследники?» Барон вскочил, побагровев. «Только подумай об этом, из-за стола не выйдешь. Я наследник, и только я!» Джон икнул. «А я что? Я ничего, старый барон сам вас назвал и завещание подписал». «То-то, пьяная рожа, болтаешь, сам не зная что». Барон помолчал. «А хотя бы и есть наследнички, то все равно закон на моей стороне». «Кто же с этим спорит, господин? Вы есть хозяин замка и окрестных земель. Истинно так!» Барон хмыкнул. «Знаю я твое истинно. Немного оно стоит». «Ах, господин, на старости лет приходится самому на хлеб зарабатывать. Увы, увы, и когда только наш добрый король станет заботиться о достойной старости тех, кто всю жизнь стоял на страже закона и справедливости?» Барон опять хмыкнул. «Что-то ты сегодня явно перебрал, бумажная крыса. Лучше скажи, я законный наследник?» Джон снова ухмыльнулся. «Ну, конечно, конечно! Завещание подписано при свидетелях, все соблюдено. Правда, завещание может быть признано недействительным, если... ну... если сам господин старый барон явится с того света и в суде заявит, что он отменяет завещание». На барона вдруг пахнуло ледяным холодком. Он смачно плюнул и размашисто перекрестился. «Чёртова крыса! Чтоб тебе провалиться! Ты что, последние мозги пропил? Чего ты несешь? Мертвецы должны в могилах лежать, а не по судам таскаться». «Так я про это и толкую», — с готовностью подхватил Джон и опять глотнул. «Пусть себе покоятся с миром. А поскольку никакого другого способа нет, то и беспокоиться вам, господин, не о чем». «Ну, смотри у меня». Барон встал из-за стола. «Законник, ты же ведь знаешь, что с тобой будет, если что». «Знаю, господин», — Смиренно опустив глаза, подтвердил нотариус. «То-то!» Барон вышел из харчевни, взгромоздился на коня и отправился в замок. С Джоном же вдруг произошла мгновенная перемена. Он стряхнулся, подобрался, и вот ни следа не осталось от прежней пьяной разболтанности. Нотариус решительно встал и тоже направился к выходу. Оказавшись на площади, он тоже отправился к замку. Правда, несколько окольными путями, явно стараясь не попасть на глаза господину барону. Это ему удалось. Вскоре он сидел на кухне замка, и посланный мальчишка бежал разыскивать Якова. Они обнялись и присели за стол. Яков хотел налить вина, но Джон решительно его остановил. «Потом, дружище, сперва дело. Ты знаешь, чем хозяин только что ко мне приходил?» Яков пожал плечами и сказал: «Хозяин потребовал от меня дать ту старую бутылку, которая давным-давно стояла в шкафу в зале». После этого он как будто взбесился, закричал коня и отправился в город. Может, от того, что бутылка пустой оказалась? Джон улыбнулся. «А вот и не так. Бутылка-то не пустой была. Барон ко мне с запиской пришел, и я теперь думаю, что он ее как раз в бутылке и нашел. Все насчет наследства спрашивал, он ли законный наследник и так далее». «А ты что?» «Подожди, значит так, записка написана старым бароном. Ясно, что это он туда ее спрятал. Умный человек. Сколько лет прошло, а никто не догадался. Ну так вот, в записке всего 4 строчки. Слушай. Идущий следом вышел срок. Из уст твоих упал замок. Понимаешь, что это значит?» Яков поскреб голову. «Не очень». Джон опять улыбнулся. «Узнаю старого хозяина. Любил он пошутить. Скажи, ты знаешь, что означает твое имя?» Яков удивленно посмотрел на Джона. «Когда меня крестили, матушка как-то не задумывалась об этом. Праздновалась память святого Якова. Вот и окрестили в честь него». «Так, а что означает имя Яков?» «Да не знаю я!» «А означает оно, идущий по пятам!» «Но можно сказать и по-другому, идущий следом!» «Ну, стало быть, старый барон к тебе обращается, дурья твоя голова! Слушай внимательно, с уст твоих упал замок, значит, барон разрешает тебе говорить». Яков опять удивленно посмотрел на Джона. «Да что говорить? Кому говорить?» «А вот дальше. Наследница в замок вернуться должна. Поможет ей в этом бутылка вина. Понимаешь, о чем я? Кончилось время этого обжора и пьяницы. Есть у старого барона настоящая наследница, и она должна получить замок». «Тихо ты! Не дай бог хозяин услышит!» «Хозяин, ты же ведь знаешь, что это за хозяин!» «Знаю, но от этого не легче. Ты-то все время в конторе или дома. А тут...» Сперва он сразу за пистолет хватался. «Теперь вроде приутих немного». Джон внимательно посмотрел на Якова. «Знаешь, как может быть оспорено завещание? Только если сам старый барон заявит об этом». Яков испуганно перекрестился. «Господи Иисусе и Пресвятая Дева! Ты что, хочешь с того света его вызвать?» «Ты, брат дуралей, Ничуть не умнее этого пьяницы. Что за бредни? В суд духов вызывать. Сказать-то господин барон может и в письменном виде. Найдется настоящее завещание, и все. Джон испытующе посмотрел на Якова. «Ты же ведь знаешь, где оно?» Яков отвел глаза. Джон продолжил с напором в голосе. «Тебе же разрешили!» «Иисус твоих упал замок!» Повисло молчание. «Наследница!» Яков, наконец, с трудом выдавил себя. «В том-то и штука, что наследницы нет!» – вздохнул Джон. «И где ее искать, ума не приложу!» «Да...» – Яков тоже вздохнул. «Где же ее искать?» Джон опять испытующе посмотрел на Якова. «Ты же знаешь ее имя! Тебе же разрешили!» Яков молчал. «Хорошо, понимаю, у стен есть уши. Тогда намекни». «Страна на востоке», – вдруг сказал Яков, – «вдоль большой реки, одной реки». «Она к нам близко? Она за морем». Джон в третий раз испытующе посмотрел на Якова. «По-моему, я тебя понял». Яков промолчал. «А может и нет. Где же искать наследницу? На севере? На юге? На западе? На востоке?» На слове «север» Яков усиленно мигнул. Джон едва заметно кивнул головой и продолжал. «И кто знает, как далеко она находится? 1 лье? 5, 10, 20?» На словах 1 лье Яков мигнул опять. Джон многозначительно поднял брови. Кажется, теперь он знал все, но здесь он не мог об этом сказать. Здесь нужны были другие слова. «Жаль, что мы ничего не знаем и вряд ли что узнаем. Слишком много времени прошло. Господин барон может быть спокоен. Он единственный наследник». Последние слова нотариус произнес с особым нажимом. Ему почудился какой-то шорох за дверью. «Спасибо, дружище, за вино. Оно превосходно. Но, увы, увы, время в моем возрасте слишком быстро бежит. Мне пора». Провожаемый Яковом, он вышел в коридор. На мгновение ему почудилось, что мелькнула какая-то тень. Но, может быть, это была просто игра света, а его старые глаза ошиблись. На следующий день рано утром Джон оседлал своего ослика и выехал из города. Он ехал прямо на север. Путь предстоял не очень долгий. До поместья Бельвиль было всего-то 1 лье.